Глава 19. Архитектор. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Выдох. Вдох. Память загружена на 100%. Цифровая личность активирована на 100%. Ядро функционирует на 100% с 0% модификаций. Фелисити открыла глаза. Она была в своем доме в Саотагане, лежала на кровати в большой спальне. Той самой, что выходила окнами на небольшой дворик с японскими кедрами. «Я чувствую себя прекрасно. Давно такого не было». В спальне было светло. Яркое солнце проникало через занавеси Сёдзи. И на кровать Фэл падали причудливые полосатые блики. «Я же умирала, разве нет?» В ее доме никогда не было так светло, словно все предприятия в метропольском Саотагане приостановили свою деятельность, и смог, висящий над городом круглые сутки, наконец исчез. «А где же Ноа?» Распахнув Сёдзи, Фэл увидела его. Ноа Ларкет сидел в кресле на террасе ее дома. Вот только вокруг был не метрополь. Жилище Фэл стояло в самых прекрасных в мире горах, с зелеными ароматными лугами и заснеженными вершинами. В отдалении паслись вполне реалистичные лошади. Жужжали цикады, а воздух пах медовыми травами и влажной после дождя землей. «Привет!» Но обернулся и помахал ей. Прошагав босыми ногами по деревянному настилу, Фелисити осторожно присела в плетеное кресло рядом с ним. Кажется, и сам Ноа недавно оказался здесь. Настолько ошарашенным он был. «Это все реально?» Она взяла его за руку, боясь, что упадет в обморок. «Похоже, что да». Ноа ничуть не изменился. Даже шрам на скуле, полученный от Скотта сутки назад, был на месте. Должно быть, в полумгле они выглядели так, как привыкли воспринимать себя. «Значит, все получилось?» Фелисити не хватало взгляда, чтобы охватить весь этот пейзаж перед ней. Слишком величественным он был. «Фэл, я не знаю». Но рассеянно улыбнулся. «Может быть, это рай?» Взглянув на нее со смесью тревоги и радости, Ноа вдруг пересел в кресло Фэл и крепко сжал ее в своих руках. «Я видел, как ты умирала», — прошептал он ей на ухо, зарывшись в ее лежащие волнами каштановые волосы. «Прости». Все, что могла сказать она. Каким-то образом Фелисити помнила все, что происходило тогда. Как Алая подключала мозг Теодора к метаверсу, как Ноа держала ее за руку и как глядел на нее до тех пор, пока взгляд его не погас, а голова не упала безжизненно на грудь. Она смотрела на все, словно со стороны. Может быть, это и была та самая пресловутая клиническая смерть. «Это ты, прости», — прошептал Ноа, почти касаясь ее уха своими губами. — «Я дал тебе ту дрянь. Все позади. Как же приятно было прижиматься к нему. Мы теперь здесь». — «Я больше никогда тебя не отпущу. Ты поняла?» От дыхания Ноа, от его близости, у Фелисити вмиг закружилась голова. Неужели это правда, что они наконец-то могут быть свободными и быть... вместе? «Тогда думаю, что нам надо вернуться в дом», — прошептала в ответ Фэл. Ноа был слишком реальным, и она чувствовала, что не может долго контролировать себя. «Точнее, в спальню». Что-то прошелестело рядом с ними, и двое влюбленных разом вынырнули из плена безмятежности. Это был конверт. Простой белый конверт с их именами, выведенными красивым почерком. Он лежал на небольшом кофейном столике, которого, Фэл могла поклясться, еще минуту назад здесь не было. Для Ноа Ларкета и Фелисити Стоун. «Письмо?» — удивилась Фэл. «Кто его принес?» «Думаю, этим местом управляют некие модераторы», — сказал Ноа, беря конверт из ее рук и открывая его. «Которые могут менять реальность, как им вздумается. Добро пожаловать в полумглу!» Ноа принялся читать вслух. «Жду вас на организационной встрече за чашечкой чая в доме Фелл. Ровно в 10:00. Администратор». «Администратор?» — переспросила Фелл. «Почему у меня ощущение, что я знаю, кто это?» «У нас 5 минут». Ноа взглянул на наручные часы. «Идем?» Взявшись за руки, Фелисити и Ноа направились в дом. Ощутив легкий холодок на своей коже, Фелл оглянулась и на миг замерла в недоумении. Как же сильно изменился пейзаж вокруг них! Горы выглядели иначе. Густой туман клубился вокруг них, такой плотный, словно кофейную пену взбили хорошенько, а затем поместили в невесомость, где она приняла форму жемчужных капель. Когда Фелл увидела это место впервые, ей показалось, что они с Ноа действительно попали в рай. Сейчас же полумгла показывала им другую свою грань. Многомерный сюрреалистичный мир, где они всего лишь гости и могут только наблюдать за трансформациями пространства. «Фелл?» Ноа мягко потянул ее за руку. «Нам пора. Уже почти 10:00». В доме горел свет. Теперь, когда солнце скрылось, и небо затянули густые и сине-серые тучи, это выглядело даже естественно. Словно сама Фелл сидела в кресле за учебниками. В какой-то другой жизни все было бы именно так, если бы не их встреча с Ноа, конечно. Войдя в дом, Ларкет и Стоун незаметно переглянулись. За обеденным столом, спиной к ним, сидела женщина с длинными волосами цвета вороного крыла. Перед ней стоял ноутбук и одноразовый стаканчик с кофе. Интересно, она действительно пьет его? Или эта деталь — лишь способ показать, что здесь все совсем как в реальности? — Привет. Дайте мне всего минуту. Не поворачиваясь к ним, девушка подняла вверх указательный палец. Ноа и Фелл вновь обменялись взглядами. Неужели это и есть архитектор? — Загружаю вашего друга. С ним возникли небольшие проблемы. Женщина продолжала сидеть к ним спиной. — С Теодором? — переспросила Фелл. — Он тоже тут? — Он не давал согласия на загрузку, поэтому сейчас его разуму трудно. — О, кажется, получилось. Опустив крышку ноутбука и сделав еще один глоток из стаканчика, женщина, наконец, развернулась к ним. Фелл и Ноа одновременно охнули. Ее глаза были яркими, синими и несоразмерно большими, совсем как у какой-нибудь инопланетянки. — Я Сара Эвери, архитектор, — представилась женщина с улыбкой. На ней был светлый офисный костюм и кеды без пяток, надетые на манер домашних тапочек. — Вы получили мое письмо. Последняя фраза не была вопросом. Сара Эвери прекрасно знала, что они получили письмо. Она указала на 2 свободных стула рядом с обеденным столом Фелл. «Полагаю, у вас много вопросов?» Она продолжала улыбаться, наслаждаясь произведенным на них впечатлением. «Начинайте». «Мы в метавселенной, верно?» — спросил Ноа. Он выглядел растерянным. «Ну еще бы. Все оказалось совсем не так просто. Одна эта встреча говорила о том, что полумгла точно так же живет по правилам, как и любое другое общество. Вопрос лишь в том, насколько эти правила демократичны». — Да, Ноа, — ответила Сара, — сейчас вам доступны базовые уровни полумглы. Но это лишь пока вы не освоитесь. А когда освоитесь... Она указала в окно, за которым начиналась не просто гроза, а настоящий шторм. Ветер рвал и метал, а дождь барабанил в стекло со остервенением вооруженной банды грабителей. — Сможете менять ее, как захотите, — закончила Сара с довольной улыбкой. — В смысле, управлять погодой? — уточнил Ноа. — Управлять своим слоем реальности, — пояснила архитектор. — Каждый из аватаров свободен выбирать себе тот образ жизни, какой ему нравится. — Аватаров? — снова спросил Ноа. У него было много вопросов, тогда как Фел молчала, напряженно пытаясь понять, откуда она знает эту Сару Эвери. Нет, не внешность. Она определенно слышала где-то это имя. Теперь вы цифровые аватары, как и многие, кого вы встретите здесь. Поэтому кто вы? Резко сказала Фел. Я знаю вашу фамилию. Кто вы? Наверняка ты хоть раз видела те самые списки с опаснейшими террористами этого века. С их казнями. Протекторий обожает транслировать это. Сара ничуть не рассердилась на то, что Фел перебила ее. Кем бы ни была эта архитектор, создавалось ощущение, что она на их стороне. Мой отец и моя мать были в этих списках. Как опаснейшие преступники и угроза для общества. Особенно отец, Ойтуш Эвери. Он был главой сопротивления около 70 лет назад. Ойтуш! Фел и Ноа одновременно переглянулись. Вот о ком говорил Сейшен. Когда-то мы с отцом стремились построить мир без классов. Сара взглянула в окно, дождь за которым начал стихать. Нам не удалось сделать это в реальном мире. Тогда мы построили его в другом. — Вы создали полумглу? Фел удивленно вскинула брови. — Да, мы стали первыми цифровыми обитателями полумглы. Первопроходцами. — Значит, он тоже здесь? — Ойтуш, — спросил Ноа. — Да, он здесь. Улыбка Сары стала грустной. После того, как мы загрузили наше сознание, связь между нами так и не наладилась. Можно сказать, что он и есть полумгла. Ведь она построена на основе его синапсов. Его мозг — это сервер. Он везде и нигде. Теперь Фелисити и Ноа слушали архитектора, не перебивая. Ну, а я осталась цифровым помощником для тех, кто приходит сюда. Сара откинула назад тяжелые волосы, которые доходили ей до середины спины. У меня никогда не было своего тела. Но я выбрала себе образ, который сочетает в себе черты моих родителей. Если бы я когда-то родилась, я выглядела бы именно так. Кроме этого, конечно. Она подмигнула им своими завораживающими глазами. И за окном, словно по сигналу, разом посветлело от вышедшего солнца. Дождь закончился, и долина вновь погрузилась в безоблачный штиль. — Какие у нас обязанности здесь? — спросил Ноа. — Не думайте об этом пока, — ответила Сара. — Наслаждайтесь друг другом. Вы заслужили это, как никто другой. Поднявшись со стула, она легонько тронула их за плечи. В полумгле каждый может выражать себя так, как хочет, начиная от создания новых слоев и заканчивая исследованием реального мира. — Как это? Разве мы не погибли в реальном мире? — удивился Ноа. — Ваши тела погибли, но ваше сознание живет здесь и может модулировать любые условия. Взрыв сверхновой, полеты в другую галактику. — И, кстати, Ноа, а кто тебе сказал, что реальность, которую ты знаешь, — это единственная реальность? Увидев его реакцию, Сара непринужденно рассмеялась. — Отдыхайте. Она подхватила ноут под мышку, а стаканчик с кофе поставила себе на макушку так, что ни одна капля не расплескалась. — Странное это Эвери, — прокомментировал Ноа после того, как архитектор ушла. «Мне она нравится». Фелисити выглянула в окно, чтобы посмотреть, куда направится женщина. Но та исчезла. «Разумеется, ведь это был ее мир». «Что мы будем делать здесь?» Но забрался на стул с ногами. Фел и не заметила, как его кожанка и джинсы уступили место удобному костюму. «Все, как и сказала архитектор. Вначале будем отдыхать». А затем... Фелисити взглянула на себя. На ней была мягкая хлопковая пижама. «Строить свой мир!» «Отличный план!» Ноа притянул ее к себе, с нежностью провел по щеке. Ощущать ее рядом вот так, совсем по-домашнему, было особенно приятно. Непривычно, но классно. Начнем строительство мира с нашей семьи. Конец. Читал Максим Темников.